Глава 19. «Васильев, где ты, черти б тебя побрали?» Горобец явно находился в том классическом для начальников состоянии, про которое подчиненные, опасливо косясь на двери высоких кабинетов, обычно говорят в полголоса: «А наш-то сегодня не в духе». Кабинет в подмосковном центре НКВД был, конечно, не самым высоким, но от этого дурное настроение старшего майора отнюдь не становилось лучше. Горобец еще разок пробежал глазами только что полученную расшифровку радиограммы, подписанной знаковым позывным W431. Раздраженно побарабанил пальцами по столешнице, с ненавистью посмотрел на входную дверь и снова гаркнул: «Васильев!» Дверь несмело скрипнула, и в кабинет тихо вошел сержант, напоминавший в эту минуту настороженного пакостливого кота, прекрасно знающего свои провинности и готового при первой же опасности рвануть от строгого и безжалостного хозяина куда подальше и повыше. На макушку березки, например, или на чердак, к теплой и уютной кирпичной трубе. «Неси!» «Николай Тарасович, может, не надо, а? А если проверка какая? Или позвонят?» «Неси, я сказал», — набычился Горобец. «Здесь пока я хозяин». Васильев вздохнул, всем своим видом показывая, что он, конечно же, против, но начальству всегда виднее, и он вынужден подчиниться и выполнить приказ, даже если этот приказ ему, ну, совсем не нравится. Через 5 минут на столе старшего майора появилась чистенькая салфеточка, а на ней расположились дощечка с нарезанным тонкими пластинками салом. Розовым, с мясными прожилками, парочка сияющих золотисто-рыжей шелкой луковиц, скрытая баночка с рыбными консервами и пол-литровка с сургучной головкой. Горобец одобрительно оглядел стол, кивнул, основательно уселся в начальственное кресло и, живо оббив сургуч, налил в чистые стаканы граммов по 100 водки. «Давай за ребят!» Горобец махнул стопку, кинул в рот пластинку сала и колечко пахучего лука. Увидел, что помощник все еще нерешительно переминается и вертит свой стакан в руках, устало вздохнул. «Ну что ты за зануда такая, Васильев, а? Пей, я сказал!» «Что дальше-то делать будем, товарищ майор?» Сержант по-культурному, деликатно отставив мизинец, выпил водку и кивнул в сторону стопки бумаг, сбелевшим сверху листком радиограммы от Валькирии. «Посылать еще одну группу. Она ведь там совсем одна осталась. Ну, Белогорцева, в смысле». «Хорошее сало. Чесночок, лист лавровый. А ведь весь смак в тмине». Майор раскрыл коробку Казбека, закурил и, помахивая затухающей спичкой, сказал, щурясь от синего дыма: «А что еще нам остается? Если группа погибла при налете на лагерь, а Валькирия наша одна осталась, то хочешь не хочешь, а надо девку выручать. Еще не хватало, чтобы ее гестапо сцапало с рацией и шифроблокнотами. Да и знает она немало. А те ребята спрашивать умеют. И чего не знал, вспомнишь да выложишь. Значит так, сержант, сей же секунд летишь пулей к Савельеву в казарму. Пусть хватает своих орлов и получает все, что положено. Через...» Горобец длинно дернул рукой в сторону, освобождая часы от рукава гимнастерки, и посмотрел на циферблат. 2 часа. Давай их ко мне на инструктаж. Свяжись с летчиками, пусть готовят машину к 2 ночи, то есть к 2:00. Белогорцева...» «Она во сколько снова на связь выйдет?» «Товарищ старший майор», — растерялся помощник. «Подготовить группу к заброске за 4 часа? Вы ж понимаете, что это нереально». «Сержант, В глазах Горобца мелькнуло что-то очень нехорошее, а крепкая ладонь размеренно постучала по столу, мол, «Не забывай, дружок, кто здесь начальник». «Пора запомнить, что нереальными задачи бывают только на учениях и в мирное время. Ты свою задачу понял?» «Так точно, товарищ старший майор», — вытянулся по стойке смирно Васильев, всегда с непостижимой точностью умудренного опытом служаки, определявший, когда с начальником можно поспорить и даже пошутить слегка, а когда лучше и не пытаться перечить. Нужно просто быстро и точно выполнить приказ». «Вот и выполняй. А если не понял, так скажи. Тогда я похлопочу, и тебя переведут в народное ополчение. Дадут тебе роту студентов и слесарей заводских. Сменишь ты свои хромачи на кирзовые сапоги и вперед, на танки. Там, может быть, орден заработаешь. Чё, скисто, орден не хочешь?» «Ну, я так и думал». «Так, пошутили и хватит. Летчики пусть сообщат расчетное время полета, а ты, Белогорцевой, передашь точные координаты и, возможно, точное время рандеву, так сказать». На лице помощника снова отразилось какое-то не то сомнение, не то вопрос, и майор с тяжким вздохом на всякий случай уточнил. «Рандеву, Васильев, это встреча. Свидание. Все, бегом марш. А я сейчас буду перед Меркуловым танец с саблями выплясывать». Когда в коридоре затихли шаги помощника, Горобец поднял трубку телефона ВЧ-связи и, посматривая на дверь, начал разговор, аккуратненько прижимая пальцем соединяющие рычажки аппарата. «Товарищ комиссар, седьмой беспокоит. Так точно вышла на связь. Скверно там все. Во время налета на лагерь группа погибла. Двое. Да. А радистка цела. Да-да. Считаю необходимым и целесообразным послать еще одну группу. Промедление, как говорится, смерти подобно. Думаю, ребят Савельева. Есть. Так точно, да. Есть докладывать каждые 6 часов». Старший майор положил трубку на место, вновь прислушался, в коридоре было тихо, и налил в свой стакан еще половинку. Поднял стопку, повернулся и приветственно отсалютовал водкой портрету, с которого на майора строго посматривал товарищ верховный главнокомандующий, который, казалось, вот-вот погрозит наглецу своей трубкой и знаменитым глуховато-размеренным голосом скажет что-нибудь вроде: «Война, а вы, товарищ Горобец, водку жрете в тылу». Ну-ну. Воображение услужливо подсунуло картинку настолько живую, что Горобец снова глянул на вождя, вздохнул, пожал плечами, мол, «Я же за ваше здоровье хотел». Наконец отвернулся, выпил и привычно потянулся к бело-синей пачке с черным джигитом.